Глава 48. Даниил. Время почти 12 ночи. Я весь извелся в ожидании любимой. Неужели случилось страшное? Звоню Еве, ее бабуле, в ломбард. Ни один телефон не отвечает. Обзваниваю больницы. Неожиданно приходит СМС от деда. Приезжай срочно домой, это насчет Евы. Прилетаю домой, а там вся семья в сборе. Дед, что за сходка? Удивленно взираю на собравшихся. С трудом понимаю, зачем здесь Сергей. Он теперь член семьи, хоть я и не привык к данному факту. Но почему дед пригласил Софу, с которой благополучно развелся? Доходит не сразу. Ах да, стучу себя по лбу. Она же снова член семьи. На этот раз Пчелкиных Заколюжных. Брат Евы сделал Софье предложение руки и сердца, от которого она не смогла отказаться. Или там было наоборот, не суть. Факт остается фактом. Вначале я подумал, что рыжая снова что-то выгадывает. Но, глядя на голубков, не расстающихся даже в гостях, делаю неутешительный вывод. Андрюха попал. «Что стряслось?» Голос матери напряженный. «Ева Пчелкина арестована. Сидит в КПЗ. А моя Розочка в больнице с микроинфарктом». «Твою мать, что за бред?» Выпаливаю я гневно. Еву обвиняют в продаже ворованных вещей. Взяли на перепродаже чертовых солдатиков времен Петра Первого. Она загнала коллекцию за 500 тысяч долларов Воронцовым. Ребенок их играл солдатиком в детском садике и потерял. Или украли. Так и вышли на Воронцовых. Но они по доброте душевной указали на Еву. «История повторяется», — грустно констатирует мать. «Снова эти Воронцовы. Где они, там жди беды для нашей семьи. Надо держаться от них подальше». «Это я», — мямлит Уваров. «Ненавижу Воронцовых!» Рычу громко и бешено. «Это я!» Голос Сергея тонет в гуле возмущенных Воронцовыми голосов. «Это я отдал Еве эти чертовых солдатиков! Я их своровал 5 лет назад у известного коллекционера!» Сергей поднимается на ноги. «Пойду в полицию, напишу заявление». «Нет!» Плачет мать. «Не пущу!» Бросается к сыну, переграждая ему дорогу. «В смысле не пущу?» Рычу я. «Еву мою освободите, а сами делайте, что хотите!» «Прекратите орать!» Громкий визг Софы врезается в уши. «Мы сейчас пойдем к этому вашему гребаному родственнику, миллиардеру Воронцову. Он заварил кашу, пусть ее и расхлебывает. В конце концов, он ваш брат, поэтому должен, обязан помочь». Столбенеем. Недоуменно разглядываем женщину. Впервые за эти годы она говорит что-то суперумное, пока мы истерим. Собираемся. Дружно рассаживаемся по автомобилям, едем к Воронцовым. Охранник долго не пропускает. Переспрашивает, кто мы и откуда. Через час ворота открываются. Въезжаем. Василий Воронцов стоит на крыльце, смотрит на нашу огромную шумную компанию с неприязнью. «Вы детей разбудите!» «Ничего, наши дети сегодня не спят, пусть и твои побеспокоятся!» Грубит ему Софа, и я впервые оцениваю ее наглость. «Молодец, баба, ни перед кем не тушуется!» «Охамела? Сейчас выставлю тебя вон!» Грубит в ответ Воронцов, закрывая широкой спиной проход в дом. «Ты много себе позволяешь!» Заступаю за Софу, хватаю Васю за грудки. Он бьет меня по лицу, наношу ответный удар в область живота. Калашматим друг друга. Софа визжит, Сергей пытается нас разнять. От ворот бегут охранники. В доме тоже слышатся голоса и топот ног. «Мальчики, прекратите, вы же братья!» Плачет мать. «Что здесь происходит?» Из дома выбегает высокая фигурка. «Вася, прекрати!» «Он первый начал!» «Вечно ты так, тебе лишь бы подраться!» Полине удается оттащить от меня Васю. «Какого ляда ты мою жену упек за решетку?» Продолжаю орать на хозяина дома. «Она преступница продала моему ребенку краденый антиквариат!» «Это нелепая случайность, Ева просто наивная, доверчивая. Ей нельзя в тюрьму!» «Раньше надо было думать!» Рычит Воронцов, вытирая рукой окровавленную губу. «Василий Егорыч, скрутить их или полицию вызвать?» Интересуются два огромных охранника. «Полицию!» цедит хозяин, пытаясь скрыться за дверями собственного дома. «Хочешь собственных братьев сдать в полицию? Вылитый дед!» Мама Люба ставит ногу так, чтобы входную дверь было невозможно закрыть. «Женщина, вы кто такая?» Едва сдерживая гнев, шипит широкоплечья фигура Василия. «Уварова я! Твоя тетя!» «Бред! Убирайтесь, пока полиция не приехала!» «Позвони отцу! Спроси про его дядю Уварова, сводного брата твоего деда!» «Если позвоню, вы отстанете? Уедете?» «Обещаю!» — клянется мать. «Полин, набери моего отца!» Стройная, встревоженная фигурка жены богача исчезает за дверью дорогого особняка. Появляется спустя 5 минут. На ее лице написан отчаянный испуг. «Вася, он говорит, это правда. У него был дядя, сводный брат его отца, Уваров. Мать у них была одна. Его посадили за строительные махинации, за решеткой он умер. А про то, что дочка у Уварова родилась, Воронцовы не знали». «Сюр!» — Вася хватает трубку. «Папа, что делать с этой Уваровой? Пустить в дом или ждать твоего приезда?» «Ладно, проходите». Спустя 2 недели сидим с любимой женщиной в том самом кафе, где познакомились. За тем самым столиком, из-за которого чуть не подрались. «Все обвинения сняты? Честно?» Ева заглядывает мне в глаза своими невозможными карими с черными чаинками. «Говорю уже, да», — успокаиваю любимую, поглаживая по спине. «И Сергею ничего не угрожает?» «Нет». «Сколько это тебе стоило?» — требует с меня ответ моя будущая жена, отпивая очередной глоток кофе. «Ни копейки, а вот нашим новым родственникам Воронцовым это стоило не дороже, чем заплатить за грехи их деда, отца Егора. Он в свое время не помог родному по матери брату выбраться из тюрьмы. Это всего лишь расплата. Не знаю точно, сколько миллионов долларов это в деньгах. Целую самую сладкую женщину на свете. Едем в детсад забирать дочь». «Папочка, тебе идет это высокое звание», — улыбается Ева. «Хотелось бы стать многодетным отцом». «О, какой прыткий!» Глава 48, часть 2. Ева. Прохожит ровно 2 месяца. Сегодня самый счастливый день в жизни моей семьи. Мы женимся. У нас тройная свадьба. Дед Захар и бабушка Роза, Андрей и Софья, Ева Пчелкина и Даниил Князев. «Так не бывает», скажут мне. И я отвечу: «Вы не правы. Мы же есть, и мы стоим у настоящего алтаря на лужайке у дома моего мужа, нового законного князя Диванов. Я слышу заветные слова, хочу ли стать женой самого любимого человека на свете?» «Да, да, да!» – отвечаю трижды. На безымянном пальце заветный золотой кружок, и я ощущаю себя княгиней. Бросаю букет невесты, долго мечусь, пытаясь попасть в цель, в маню. Вместо этого букет ловит стежка – и передаривает собственному отцу. Следующая свадьба его. Свадебный пир в самом разгаре. Бабуля и дедуля Князева Закалюжные навеселе. «Ба, кто выиграл спорта? Мы же с Андрюхой одновременно женимся», — интересуюсь я. «Я вам не сказала?» «Запамятовала. Я же завещание не переписывала. Наследство делится между вами поровну, как и планировалось 10 лет назад». «В смысле? Ты же сказала, что изменила завещание». «Пошутила я. Подумаешь, обронила мимоходом. Нельзя же за чистую монету принимать все слова старенькой бабушки». «Издеваешься?» «Устала я смотреть, как вы с братом котам и кошкам хвосты крутили вместо того, чтобы нормальной жизнью жить, семейной». Гляжу на бабушку, глаза горят, розовые напомаженные губы растянуты в ярко любящую улыбку, и мое сердечко затапливает бесконечной любовью и благодарностью. «Бабуля, я так тебя люблю! Спасибо тебе, дорогая, за все, за то, что ты вырастила нас, воспитала, сделала теми, кем мы есть. Если бы не ты, нас бы не было. Милая, вы с Андрюшей всегда были моими солнышками, смыслом моего бытия. Я же для вас всегда старалась, работала, жила. А теперь у тебя есть он?» Показываю глазами на Захара. «Старший князь будет заботиться о тебе. Ну и мы, если позволишь». «Ну что, задорная старушка, станцуем? Покажем молодым высший пилотаж». Захар хватает бабулю, и они пускаются в пляс. «Сладкий мой пупсик, ты чего плачешь?» спрашивает у меня перепуганный муж. «Данечка, как ты думаешь, из меня получится такая же бомбическая старушка, как моя бабуля?» «Детка, уверен на все 100. Гены возьмут свое. Потанцуем?» Соглашаюсь, шмыгая носом.